Глава 12. Интернат. Умные дети. Вопросы и ответы. Интернат Озерный, в котором работала моя тетушка, располагался за городом в полуокружении трех озер, дугой охватывающих территорию интерната с северо-востока. Озера бесхитростно назывались Первое, Второе и Третье, и по своим размерам больше походили на пруды. «По сути, это и есть пруды», рассказывала тетя, взявшая на себя роль экскурсовода. Тут ручей протекает, тихий. Он дальше впадает в речку Быструю, которая бежит к морю. Когда подыскивали место для интерната, обратили внимание на три естественных озерца. Они маленькие были совсем и образовались, можно сказать, естественным путем. «Гноры», — догадался я. «Они». «Кто такие гноры?» — спросил Быковский. «А вон гнор плывет. Смотрите». Я показал рукой. Мы стояли на запруде между первым и вторым озером. Первое озеро, деловито работая лапами, пересекал гнор с веткой в зубах. «Это же бивер!» – воскликнул Сернан. «Как это по-русски?» «Бобр», – подсказал я. «Бобр», – повторил Сернан. «Точно, смешное слово». «Чего это оно смешное?» – вступился за бобра Быковский. «Нормальное слово». «Это вы еще не слышали, как по-грузински будет свинья, она же пик», — сказал я. «Как?» — одновременно спросили Быковский и Сернан. «Ори!» Я постарался повторить грузинский выговор с горловым «ха». «Бывал в Грузии?» — спросил Быковский. «Нет». «Откуда тогда знаешь?» «В Кушке, в сборной дивизии, против которой мы играли, были грузины. От них слышал». Потом есть у меня еще знакомый летчик-испытатель, Муса Нодия. Мигрел. «Эй, мальчики!» – вмешалась в наш разговор тетушка. «Вы не забыли, что я с вами?» «Как можно?» – сказал Юджин. «Но вопрос сравнения местных и земных животных действительно интересный. Я почему-то всегда думал, что инопланетные животные должны кардинально отличаться от наших. А оказалось, что они похожи». «Не все», – сказал я, – «но очень многие». Белковая жизнь на кислородных планетах. Правда, гноров, насколько я помню, завезли на Цейсан с Горада. «Не только их», — сказала тетушка. Когда началось активное терраформирование Цейсана, встал вопрос о животных, птицах и даже насекомых. Местных видов было крайне мало, и они вымирали прямо на глазах. Какие-то удалось поддержать и даже возродить, но часть завезли с Горада, это верно. «Не боялись, что городские виды полностью вытеснят местные?» – спросил Быковский, наблюдая за гнором. Гнор тем временем выбрался на берег и, не выпуская из пасти ветку, скрылся в ближайших кустах, смешно виляя попой с коротким, совсем не похожим на бобровый, хвостом. «Следили за этим», – объяснила Ланиша. «И раньше следили и сейчас, в особенности за хищниками. Те же гноры, например, травоядные, а вот кмеуты – хищники. Как и такхары. Но они домашние животные и совсем не любят жить в дикой природе Цейсана. Предпочитают наши комфортные человеческие жилища», – улыбнулась Ланиша. «Хотя, конечно, если такхара или кмеута лишить возможности быть рядом с человеком, он одичает. Но мы своих не бросаем». «У нас людей, увы, бывает», – признался Быковский. «И собак бросаем, и кошек». День был солнечным и для этого времени года очень теплым. В северном полушарии Цейсана заканчивалась весна, а вместе с ней и учебный год. В который уже раз я подумал о сходстве и различии наших планет и цивилизаций. Ты посмотри, даже дети у нас летом не учатся. Ни на Земле, ни на Гораде, ни на Цейсане. Каникулы для всех. Вот что действительно интересно. Почему такие разительные отличия в развитии общества? Языки, государства, народы и расы, политический и экономический строй, наука и техника. И в то же время так много общего. Причем не только в том, что касается непосредственно людей и селгурдов. Здесь как раз более или менее понятно. В конце концов, родина у нас одна – Земля. И все мы были когда-то одним человечеством. Но вот тех же кмеутов взять – это же чистые земные коты и кошки, даже внешне похожи. Как гноры на бобров, или стлаки на волков. И лучшие друзья селгурдов, городские такхары, точно так же произошли от хищных стлаков, как земные собаки от волков. Удивительно. Такое впечатление, что неизвестная и могущественная сила, перенесшая некогда часть людей с Земли на Гарад, специально выбирала мир, напоминающий Землю даже в таких мелочах. «А может быть, и не выбирала», — сказал я. «Может быть, нам всем просто повезло, что система Крайта-Гройта оказалась в какой-то момент настолько близко от Солнечной системы, что эта могущественная и неизвестная сила смогла воспользоваться редкой возможностью и провести свой эксперимент. Мы уже находились в интернате, на встрече с детьми и подростками, и в привычном формате отвечали на многочисленные вопросы, среди которых, разумеется, был и тот, на который я неоднократно пытался ответить сам себе и тем, кто спрашивал меня об этом. Вот и сейчас спросили. Вихрастый сероглазый мальчишка, напоминающий меня самого, 3 земных года назад, или 20 с лишним городских, если вспоминать детство Кимрара Гели. «Скажите, чем вы объясните, что мы так похожи?» – спросил он, представившись. «Я знаю о теории, по которой мы все земляне, но даже если это так, все равно непонятно, почему за 2 миллиона лет развития» – он, естественно, пользовался городской временной шкалой – «мы разошлись так мало. Спасибо». Он сел. Вот я и отвечал на этот вопрос. Благо, каких-то полчаса назад отвечал на него же сам себе. Просто повторить ответ – ничего сложного. «Эксперимент?» – с места переспросил мальчишка. Встреча проходила в конференц-зале, напоминавшем мне большой шатер «Циркус-Смиркус». Такие же амфитеатром охватывающие сцену зрительские ряды. Сама сцена по размерам почти такая же, как в родном цирке. Так что чувствовал я себя на ней прекрасно. Впрочем, все сцены, начиная с древнейших времен, похожи одна на другую. Просто потому, что спроектированы и построены с одной задачей – донести происходящее на ней до зрителя наилучшим образом. Этот зал вмещал, как мне сказали, 1000 человек. То бишь практически всех, кто работал и учился в интернате «Озерный». Правда, на встрече присутствовали не все. В зале виднелись проплешины из свободных мест. Но народу было все равно много. Акустика на высоком уровне, поскольку умело и незаметно размещенная звуковая аппаратура позволяла расслышать каждое слово. Как на сцене, так и в зале. «Давайте рассуждать здраво и логически», — сказал я. «Не 2 миллиона лет назад, когда люди на Земле едва взяли в руки палку и камень в качестве оружия и орудия труда, не сейчас, когда они сумели выйти в космос и даже добраться до естественного спутника Земли — Луны, им самим не под силу было бы перебраться на другую планету, находящуюся пусть и совсем рядом по галактическим меркам, но все равно во многих миллиардах километрах от Земли. Скажем прямо, даже нынешним горадцам, уже имеющим довольно развитый космический флот, было бы весьма проблематично совершить подобную операцию. От количества перебрасываемых людей зависит, деловито заметил все тот же вихрастый мальчишка, которому зал на короткое время отдал инициативу. Разумеется, сказал я, как и от множества иных причин. Речь не об этом. Речь о том, что сами люди этого сделать не могли ни при каких обстоятельствах. Значит, это сделал кто-то другой. Божественное вмешательство исключим сразу, поскольку это переводит разговор в совершенно иную плоскость. Будем говорить о естественных силах. С большой долей вероятности можно предположить, что данная сила разумна. Тем более это подтверждается рассказами нашего друга-плазмоида-малыша. О том, что некогда какие-то гуманоиды, похожие на нас, почти уничтожили большую часть его соотечественников на крупнейшей планете Солнечной системы – Юпитере. Вопрос – зачем они это сделали? В смысле, переселили часть землян на Гарад, хотя и с плазмоидами вопрос интересный и важный. Мой ответ – ради эксперимента и потому, что могли это сделать. Как мы видим на собственном опыте, разум всегда совершает те действия, которые может совершить, в особенности, если это касается познания окружающего мира, в том числе путем его изменения. В чем была цель данного эксперимента? Не знаю. Может быть, их цивилизация угасала, и они хотели таким образом распространить разумную жизнь по галактике. А может быть, как раз и хотели посмотреть, насколько могут разойтись пути тех, кто остался, и тех, кого переселили – землян и горадцев. В этом случае они и мы заодно получили ответ на вопрос. Пути разошлись не особо сильно, и общего между людьми и силгурдами осталось гораздо больше, нежели различий. «Они и мы?» – – спросил мальчишка. «Вы предполагаете, что эта таинственная сила до сих пор за нами наблюдает?» «Легко могу это предположить», – сказал я. «Тогда почему мы их не замечаем?» – не выдержала какая-то девочка из зала. Видимо, решила, что Вихрастый слишком долго занимает общее внимание. «Можно я отвечу?» – попросил Быковский. «Конечно, Валерий Федорович». По некоторым оценкам, временная разница в научно-техническом развитии Земли и Гарада составляет около 200 земных лет, сказал Быковский. То есть Гарад ушел на 200 лет вперед. Когда горное эхо прибыл в Солнечную систему и принялся наблюдать за Землей, изучая человечество, мы, человечество, этого не замечали до тех пор, пока экипаж вашего звездолета не связался с нами. Теперь представьте, какими возможностями обладает цивилизация, предположительно гуманоидная, к слову, ушедшая вперед на миллионы лет. Вполне возможно, что для того, чтобы осуществлять наблюдение за Землей и Гарадом, им даже не нужно находиться в наших звездных системах самим. Вполне достаточно иметь где-нибудь на спутниках парочку тщательно замаскированных автоматических станций. Такие станции должны потреблять энергию, а также излучать ее. Боском вступил в разговор высокий юноша, которому по земным меркам можно было дать лет 17. Вероятно, выпускной класс. Грубо говоря, обладать некой сигнатурой, присущей только им, как наши станции дальней связи. По этой сигнатуре их можно обнаружить. «Договорились», — сказал Юджин. «Займешься их поиском, когда подрастешь, окей?» В зале засмеялись. «И займусь», — с вызовом ответил юноша. «Не забудем о еще одном варианте», – сказал Быковский. «Эта гипотетическая цивилизация может к этому времени уже и прекратить свое существование. Миллионы лет – это серьезный срок. Мы просто не знаем, как долго цивилизации могут развиваться. Не с чем сравнить». «Разве не бесконечно?» – спросила та же девчонка. «Все имеет начало и конец в этом мире», – ответил Сернан. «Даже Вселенная». «У меня еще один вопрос». Девчонка не садилась. Теперь мне казалось, что она похожа на Таньку Калинину. Такая же рыжая, конопатая и бойкая. Интересно, она стихи пишет? Очень может быть. Девочки в ее возрасте часто пишут стихи. Большей частью плохие, но исключения бывают. Та же Татьяна – яркий пример. «Эх, что-то я соскучился. Вроде бы и не так долго мы находимся вдали от дома, а соскучился». «Давай его сюда, свой вопрос», — сказал я. «Мы говорили о разуме, здравомыслии и логике, когда обсуждали переселение части людей с Земли на Гарад 2 миллиона лет назад. Как в таком случае, опираясь на все эти качества, можно объяснить перенос сознания? Да что там сознание личности, взрослого человека, гарадца, инженера-пилота Кимрара Гели в тело земного мальчишки? По-моему, данный факт не подвластен никакому здравомыслию и логике. Но как-то же его нужно объяснить». «Какие пытливые дети растут», — подумал я. «Просто деваться некуда от их пытливости». «Эх, девочка, если бы я знал». «Эх, если бы знать ответ на этот вопрос», — вздохнул я. «Поверьте, первое время задавал его себе каждый день. Потом через день. Потом все реже и реже. Какой смысл его задавать, если ответа не только нет, а нет даже намека на путь, который к ответу ведет. Правильному ответу, я имею в виду. Наверное, можно предположить, что данный перенос – дело рук упомянутой высшей цивилизации. Хотя слово «руки» здесь не совсем подходит. Но в этом случае следует признать, что оная цивилизация достигла уровня развития и могущества, сравнимого с божественным. Я выдержал паузу и продолжил. Или же мы можем предположить, что перенос случился по естественным причинам. Возможно, существуют некие каналы связи между людьми, природа которых нам неизвестна. Пока неизвестна. Простой пример. Когда-то наличие ауры у человека и у любого живого существа считалось фантастикой, выдумкой тех, кто называл себя колдунами, ведуньями, а затем экстрасенсами. Однако оказалось, что аура действительно существует, и сегодня любой из нас, войдя в определенное состояние, может ее видеть и даже оценивать по ней здоровье человека и его эмоциональное состояние. То же самое, возможно, когда-нибудь случится и с этими гипотетическими каналами. Мы научимся их видеть. Сами или с помощью приборов, неважно. и чем черт не шутит, ими управлять. В конце концов, мой пример уникален лишь потому, что он доказан неопровержимыми фактами, и о нем узнали все, и на Земле, и на Гараде, и здесь, на Цейсане. Но можем ли мы быть уверены в том, что подобного не случалось раньше? Вы имеете в виду все эти древние легенды, когда люди начинали говорить на неизвестных им языках и помнили то, что никак не могли помнить? Скептически осведомился тот же юноша, который рассуждал о чужих автоматических станциях в наших звездных системах. «В том числе», — сказал я, — «они есть и на Гараде, и на Земле. Только почему вы называете их легендами? С моей точки зрения, это вполне себе задокументированные свидетельства. Вот здесь присутствует ваш учитель истории, а моя родная тетя Ланиша Койда. Пусть как профессиональный историк расскажет, что можно считать задокументированным свидетельством, а что всего лишь легендой. Прошу, Ланиша». «Это несложно», – поднялась со своего места тетушка. Выглядела она, надо сказать, прекрасно. Молодая, подтянутая, красивая. «Понимаю Юджина Сернана». «Легенда – это фольклор. Недостоверный рассказ о неких фактах и событиях, и людях, которые действительно происходили и существовали. По крайней мере, в большинстве случаев. Но лишь в основе. Все остальное – фантазия рассказчика. Всякий из нас знает, как это происходит, когда мы приукрашиваем или, наоборот, стараемся заретушировать, отодвинуть в тень то или иное событие, в котором лично принимали участие. Первое или второе зависит от того, как в этом событии мы себя вели». В зале послышались смешки и перешептывания. «Ага, зацепила Ланиша за живое. Кто ж не любит приукрасить свое участие в спасении кмеутенка, попавшего в глубокую яму, или, наоборот, сделать вид, что не заступился за малька, которого, походя, обидел старший, потому что не заметил. «Ты», — ответил я себе, — «ты никогда не приукрашивал, как спас котенка из-под колес афганского грузовика в Кушке. Потому что котенка спас, а сам погиб», — продолжил я мысленный разговор сам с собой. «Неудачное спасение вышло, согласись. Эта история как раз ко второму случаю относится, когда не стоит приукрашивать. Впрочем, приукрашивать вообще не стоит. Говори как есть. Хотя, если ты прирожденный рассказчик, то почему бы и не приукрасить?» Я вспомнил своего любимого Василия Теркина. «Балагуру смотрят в рот, слово ловят жадно. Хорошо, когда кто врет весело и складно». Именно. Врет весело и складно. В этом суть создания легенды и фольклора. Казалось бы, давно известные вещи, а повторить и заново осознать никогда не мешает. Что касается задокументированного, то есть письменного свидетельства, то оно должно подтверждаться другими, тоже письменными источниками. Пример. Почему мы знаем, что открытие самого маленького материка Гарада, Лур-Ахарти, произошло не 500 лет назад, в эпоху больших географических открытий, а гораздо раньше, когда первые гарадцы, жители Лур-Гега, добрались до него на примитивных тростниковых тримаранах? Потому что были найдены соответствующие письменные источники, которые независимо друг от друга подтверждают этот факт. Я сейчас намеренно упрощаю. Но это не потому, что иначе вы не сможете понять. Время у нас все-таки ограничено. Я ответила на вопрос? «Спасибо, тетушка», — сказал я и посмотрел на парня. «Мы ответили на твой вопрос?» «Будем считать, что да», — сказал он и сел. «Итак, естественные причины», — повторил я, — «о которых мы пока ничего не знаем. Лично я склоняюсь к этому объяснению. Как говорил один земной средневековый монах по имени Уильям Оккам, не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости. Этот методологический принцип позже так и назвали – бритва Оккама. Принцип этот, как вы понимаете, универсален и относится не только к научному познанию, но и к нашей жизни в целом». «Знаю», – заявила рыжая и конопатая. «У нас он называется принцип бережливого, но я читала, что этот принцип не аксиома, а презумпция. Он не запрещает множить сущности, а лишь рекомендует делать это лишь в крайнем случае, когда другого выхода не видно». Сернан наклонился ко мне и тихим шепотом, чтобы слышно было только нам, спросил. «Слушай, они все тут такие умные?» «Ага», – таким же шепотом ответил я. «Большей частью». «И на Гараде такие же?» «И на Гараде». «С ума сойти! Как вы здесь живете?» «Ничего», — сказал я, — «ты привыкнешь».